просто Володя Захарова. Песню Володи Захарова из группы «Хамелеон» за ныне уже несуществующий. Далеко, далеко за морем лежит золотая страна. Детей там не учат в школе, а все старики богачи. Растут сигареты, на пальмах растет шоколад, и все, кто там снова родился, обратно попасть не хотят. Текут там коньячные реки, озера шампанским блестят, и утки в зажаренном к вам прямо на стол прилетят. Людей там не кормят идеей, не кормят их завтрашним днем. Не знают они, что есть кто-то и что мы куда-то идем. Там синее, синее небо, вечером звезды горят, и все, кто там снова родился, обратно попасть не хотят. Не знают там слова рабочий, не знают и знать не хотят. За морем лежит золотая страна, детей там не мучают в школе, а все старики богачи.